Событие 47. От тебя ж один бедлам. Стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь. Ты не засланная к нам? Леонид Филатов из книги про Федота Стрельца «Удалого молодца». Следующий день был выходным на турнире. На турнире да, но нежданно-негаданно на белых просторах Давоса объявился вражеский лазутчик. Да даже два вражеских лазутчика. Один настоящий, а второй помощник и переводчик. Но тоже личность мутная, да и глаза у хлопца мутные. Поддает, видимо, регулярно. А на утро жаждой страдает. Вот и сейчас все графину с ключевой лечебной швейцарской водой из хрустальных горных озер тянется. Если на свете существует человек, который разбирается во всех этих канадских хоккейных лигах, которых даже сам главный президент НХЛ не знает сколько, то такому человеку в Канаде стоит памятник. И под ним так и написано. Он знает все хоккейные лиги Канады и США. Но памятника нет, потому... Нет, Вовка точно на том пьедестале не стоял. Он знал, что есть НХЛ. И вроде бы какая-то студенческая есть, или это в баскетболе. Ладно, Вовка про хоккейные лиги Канады знал совсем мало. Знал главное. Они есть. Поселили советских хоккеистов в ту самую гостиницу, Майерхоф. Принадлежала она дочери Гера Майера, главы Совета коммуны Давос. Или коммуна как-то по-другому называется. В Швейцарии с административным делением и местным самоуправлением еще сложнее, чем в Канаде с хоккейными лигами. Отличные двухместные номера. Холодильничек даже маленький стоит. Правда, не по росту, громко работает. Есть душ и, видимо, котельная, так как в кранах есть горячая вода все время. Вовка утром 29 декабря вместе с командой позанимался на коньках на стадионе, но их быстро выгнали. Пришли детишки учиться фигурному катанию. Кроссовок нет, да даже валенок нет, так что не побегаешь. Пошли в отель Майерхоф отсыпаться. Жил Вовка с переводчиком. Не отпускал его правильный товарищ от себя ни на шаг. Боялся, может быть, что такой креативный парень сбежит в американское посольство. Или просто в Давосе останется. Как сделает это через несколько дней главная звезда чехословацкого хоккея Олдржих Забродский, который, как выяснится из газет, не согласный с коммунистическим режимом Чехословакии, принял решение не возвращаться на родину и остался в Швейцарии. Сезон Забродский доиграет в клубе «Давос». Два следующих сезона он будет играть в клубе «Лозанна». В 1951 году завершит карьеру игрока и через Италию доберется до США. И затем долгие годы будет работать на радиостанции «Свободная Европа», клевеща в эфире «На родину». Но пока оба брата Забродский играют за ЛТЦ и представляют его главную силу. Если по-простому, то у чехов целых два Боброва. Но не о них речь. Переводчик с боксерским носом, отзывающийся на позывной Семен Тихонович, сразу спать после возвращения в номер завалился. А Вовка взял местную газету, что горничная оставила на тумбочке, и попытался в немецкий продраться. Но не шло. И тут в дверь постучали. Тихонович не дернулся, спит, наверное. Фомин пошел и открыл дверь. На пороге были два типа. Тот, что стоял впереди, был одет не хуже советских спортсменов, а вот тот, что из-за его плеча с мутными глазками выглядывал, был явно из совка. Огромный песцовый воротник на пальто и шапка волчья, ну или собачья. Дороха Бахато. «Владимир Фомин?» Ткнул в него пальцем прилично одетый. «Фомин?» Вовка про провокации международные столько наслушался за две последние недели, что хотел было дверь закрыть. Но тут сзади чуть кашлянул переводчик. Вовка обернулся. Спит. Или делает вид, что спит. Наверное, это был условный сигнал, просто договориться не успели. Решил Вовка и отступил в комнату. Это есть Уильям Брайден Джордж. Он был, а он есть, второй вице-президент САНА и хоккейной ассоциации Онтарио, радостно сообщил человек с песцовым воротником. Вот и думай, что такое САНА и много ли это второй вице-президент? И при чем тут Онтарио? Рад, Фомин, просто Фомин. Ну да, болтануть не размешивая. Почему этот процесс ни разу не показали? Или это такой юмор у англов? Мы пришли поговорить про форму. Сияющий мутной рожей сообщил их переводчик. Ну заходите, вон в кресло садитесь. Вовка точно расписывался в документе, что все права на форму он передает государству. О чем тут можно разговаривать? Нам известно, что вы придумали хоккейную экипировку, которую запатентовал СССР. По-английски сказал это Уильям Джордж. Интересно, что в этом наборе имя, а что фамилия? Вовка показывать, что он знает язык потенциального противника, не стал. Дождался перевода, при этом все втроем смотрели на спящего или делающего вид, что спит, Семёна Тихоновича. Тот начал слегка посвистывать носом. «Может, мы пройдем в ресторан, не будем мешать спать вашему товарищу?» – предложил Уильям. «Это имя, если оно первое, хотя вот у китайцев первой идет фамилия. Говорите тут, он крепко спит». Мутноглазый перевел и, взяв со столика хрустальный графин с водой, набулькал себе в стакан. Жадно осушил. Страдает. «Гуд. Вы бы не хотели перебраться в Канаду, господин Фомин? Если вы будете жить у нас и сможете обойти все ваши патенты на форму, а еще лучше придумаете новую экипировку, то вы станете богатым человеком. Очень богатым». Джордж посмотрел на потолок. Ничего так, беленький. Но долларов канадских на нем точно не было. Как хоть выглядят? Меня выкрадут сотрудники МГБ и в чемодане доставят назад в СССР. И здесь будут пытать. Сделал страшные глаза Фомин. Свист прервался на кровати. «Мы вас хорошо спрячем, дадим вам новую фамилию, женитесь на красивой девушке, будете владельцем собственной фирмы по выпуску спортивной одежды». «Сука! Ведь так все и будет. Уж спортивной одежды он точно сколько угодно напридумывает и сможет свою фирму открыть. Не будет никакого Адидаса и Пумы, забьет под плинтус фашистиков. Будет Фомидас, нет, Фантомас. Фильм ведь еще не сняли? Я подумаю над вашим предложением». Вовка скосил глаза на кровать с боксерским переводчиком без фамилии. «Хорошо. Сколько вы, мистер Фомин, будете думать? Давайте так, я в 8 вечера буду ждать вас в ресторане внизу. Закажу столик, договорились?» Мутноглазый перевел и набулькал еще один стакан водички. «Хорошо, 8 вечера. До побаченья». Обладатель песцового воротника дернулся. «Точно, как Челенков и предположил. Украинец». Полицаем, наверное, был при Гитлере, хотя не факт. Мог и во время революции сбежать. Возраст позволяет. Лет под 50,